Глава 140. Собственная руна. «Что?» — взвизгиваю я. «Одно дело позволить ему использовать мои руны для нашего спасения, и совсем другое — дать ему просто выбросить их». Рами не отвечает. Вместо этого он поднимает руки и начинает крутить правую над головой, делая круги все шире и шире. Я ожидаю, что руны упадут в центр круга, который он описывает рукой, но они не падают, а, вылетая из шкатулки, выстраиваются в круг, движущийся в такт движению его руки. Этот круг расширяется, и вот они уже кружатся над всеми нами, быстрее и быстрее, пока не сливаются воедино. А затем, когда я уже привыкаю к тому, что они парят над нашими головами, Реми вдруг кричит и раскидывает руки. Все 20 рун разлетаются в разные стороны, словно стрелы, выпущенные из лука, и впечатываются в стены, где начинают излучать странный мерцающий свет. Только одна из них не врезается в стену. Она движется так, будто врезалась в... Я подавляю крик, поняв, что она врезалась в бок того существа, что выслеживает нас. И судя по тому, как высоко она находится, это существо огромно. Но мысль о его размерах не задерживается у меня в голове, поскольку руна вдруг испускает странный и пугающий свет, и существо становится видимым. Нечто такое жуткое, что я уверена, оно будет сниться мне в кошмарах всю мою жизнь, встает на дыбы. Затем оно одним прыжком преодолевает пол стадиона и приземляется прямо перед Хадсоном. Руна по-прежнему торчит из его шкуры, и ему это явно не по вкусу. Оно опять встает на дыбы, возвышаясь над нами футов на 60, и издает ужасный рев, от которого у меня мороз бежит по коже. Мэйси ахает, Даут стонет, а Джексон ругается, тихо и зло. Флинт бормочет: «Какого черта?» А все остальные просто смотрят, вытаращив глаза и разинув рты, и в их позах читается страх. «Пусть лучше будут жуки, пусть лучше будут жуки», шепчет Мэйси, будто молясь, и, честно говоря, я с ней согласна, потому что теперь я понимаю. До сих пор со всеми этими летящими камнями, жуками и балетом мне казалось, что невыполнимые испытания не так уж страшны. Казалось, что мы благополучно выдержим их. Но сейчас, глядя в глаза этого чудовища, я понимаю, как ошибалась. В предыдущих раундах я была ребенком. Теперь же мои глаза наконец открылись. И пришла пора отказаться от детских иллюзий. Мы все погибнем.